девчонка села в хрупком теле. Я теперь как на иголках, чувства рвутся с петель. Ты уже в объективе, в сердце на прицеле. Никто, кроме тебя, не смотрел на меня. Падай.